Вопрос. Как вы объясняете факт, что спортивные брюки вашего племянника и кроссовки, которые вы ему купили, оказались на другом человеке? Фото его вам я только что показывала. Ответ. Наверное, он взял их у меня в доме, когда я уехала в тот вечер в Кинель. Я ведь не запираю. Вопрос. А большая сумка куда делась? Ответ. Ума не приложу. Возможно, он ее и взял. Вопрос. У вас, Скобелева, есть предположение, кто мог покуситься на Ходорова? Вы не в курсе, он был при деньгах? Ответ. Я не интересовалась. О деньгах мы никогда не разговаривали. Правда, однажды он сказал, как бы между прочим, что деньги его найдут и добьют. Я не поняла, но переспрашивать не стала. Ларина просмотрела последнюю страницу протокола. Пожалуй, больше ничего интересного. Объяснения Ирины Скобелевой не слишком убедительные, это мягко говоря. Странный набор случайностей. Преступник является к Ирине домой сразу после ее отъезда, затем отправляется не куда-либо, а в дом Сазоновой, к Ходорову, а между ними три деревенских квартала. Что, с сумкой шастал по улицам? Или ночью вернулся за ней, когда прикончил Ходорова? Надо тщательно обследовать жилище этой Ганги Лакшми. Нет ли отпечатков пальцев Сидорова? Тяжелый день. Насколько он был тяжелым, Ларина ощутила в полной мере, когда, выйдя после семи прогуляться с дочкой, присела на лавочку детской площадки, единственной в микрорайоне и безмерно обожаемой Машенькой. В свои 7 лет, как-никак уже без 5 минут школьница, девчонка сохранила пристрастие ранней своей молодости. Песочницы, качели, железная вертушка, горка. Ее сверстницы и девчонки постарше кучкуются, таинственно перешептываются, забегают в подъезды, чтобы тотчас со смехом выскочить и, повизгивая, мчаться за угол от мальчишек. А Маша их женские закидоны хоть бы что. Ковыряется в коробке, что-то лепит из песка, увлажняет его ведерками воды из колонки. Или в одиночестве молча сползает на попке с горки. Раз, другой, десятый. Необщительно. Не в бабушку. Зато не пристает к маме. Анна себя знает. Как ни гони сейчас мысли о работе, они не уйдут из головы до тех пор, пока их не вытеснит что-то очень существенное, объявившееся извне. Скажем, пришествие Ираиды. Но сегодня подружка торчит дома. Позвонила, что будет кропать статью. Грех жаловаться, что день угробила зря. Обыск в квартире Екатерины Скобелевой к тому, что было в загашнике после допроса Ирины Лакшми, многого не добавил. Джинсовая куртка Ходорова мирнёхонько висела на крючке в прихожей, прятать ее никто не собирался. И в самом деле зачем? Подарил и подарил. Других ходоровских вещей Саврасов там не обнаружил, если не считать толстенной пачки отпечатанных на машинке страниц, рукописи книги, судя по объему романа. «Взяла почитать для Никиты», — спокойно объяснила Ирина. «Когда?» «Да с неделю назад. Только парень у нас насчет читать не очень-то». «Само собой разумеется, что взяла она книгу не самовольно, попросила у писателя». «Заглянуть же, о чем он там написал, тоже не удосужилась». «Что ж, все, может быть, так и было. Но какие такие бумаги сжег на костре Сидоров?» «Вернее, утверждает, что сжег. Возможно, второй экземпляр?» Однако, по словам капитана Саврасова, остатков бумажного пепла в лесочке у старицы нет и в помине. Наверняка Сидоров врет. Только зачем? Еще неясность. Титульный лист рукописи был сложен пополам и обнаружился не сразу. Его зачем-то засунули между страницами. Имя автора справа вверху — Олег Барабаш. И названия, наперекор судьбе, были крест-накрест перечеркнуты авторучкой. Что это значит? На вопрос следователя Ирина Лакшми ответила пожатием плеч. Чуть позже Анна Ларина сличила шрифты рукописи романа и дневника. Не надо было быть экспертом, чтобы разглядеть очевидное. Машинка одна и та же. Значит, некий Барабаш тут ни при чем. Вполне вероятно, что листок попал в рукопись случайно или был закладкой. Но куда делся настоящий титульный лист? Очная ставка тоже определенно не получилась. Подозреваемый Сидоров и свидетель Скобелева держались твердо. Друг друга они никогда в жизни не видели, поэтому сказать о личности визави им нечего. Разумеется, высказали они это по-разному. Ирина с полминуты сосредоточенно и серьезно изучала шишковатую, с пробившейся серой порослью голову бродяги, его уши торчком, обтянутые обветренной кожей скулы. Она не отвела взгляд, когда Сидоров дурашливо выпучил на нее глаза, сказала уверенно: «Этого человека я вижу впервые». Сидоров же глумливо ухмылялся, подмигивал, делал вид, что плосколицая красотка ему жуть как приглянулась, а потом захохотал. «Чё, гражданка следователь, сосватать хочешь?» «Не-а. Старый я для этой девахи. Где ты ее выкопала такую? Ну, блин и блин». «Нет, нет и нет». Очная ставка потеряла всякий смысл. Напомнив Скобелевой о том, что выезжать, кроме как на работу, ей не положено по закону, Анна отпустила девушку и занялась подозреваемым Сидоровым. Тактику допроса она решила изменить. В то самое время, когда Саврасов с двумя милиционерами делал обыск у Екатерины Скобелевой, Анне позвонили из изолятора. Майор Шейхметов сообщил, что по ее просьбе его ребята следили в течение суток за поведением Сидорова в камере. Оно показалось им странным. Ночью уходил по камере, от окна к параше и обратно, что-то бормотал под нос, время от времени всплескивая руками, усмехаясь и мотая головой. Наблюдавший за ним в глазок сержант Чухов утверждает, что заключенный одно время вроде бы декламировал стихи, но слова расслышать было трудно. Вывод. Поведение Сидорова в камере явно неадекватно тому убогому бродяге, туповатому беспамятному бомжу, каким он предстает на допросах. Поэтому Анна решила не обращать внимания на его ерничанье и симуляцию квазитупости и разговаривать с ним неофициально, как бы беседуя на равных с интеллектуалом. Этот допрос, продолжавшийся что-то около 2 часов, основательно вымотал Анну и до конца дня выбил ее из колеи. Начала она его с того, что вслух задалась вопросом, обращалась больше к себе, чем к нему. Что за причины могут заставить подследственного скрывать свое подлинное имя? То, что Сидоров не Сидоров, для нее ясно. Не замечая его недоуменной гримасы, Анна, опять же вслух, принялась рассуждать. Кто не заинтересован в том, чтобы личность его идентифицировали? Бежавший из места лишения свободы рецидивист — раз. Скрывающийся от алиментов или уплаты долгов — 2. Человек, который не хочет позорить фамилию предков или заботящийся о чести семьи — 3. Пораженные амнезией алкоголики, такие все могут забыть, хотя о них речи нет, поскольку нет и умысла. Она назвала еще 2-3 варианта забывчивости и серьезно, как партнеру в деловой игре, предложила.